Статья 9. Еврейский вопрос. Из дневника писателя, 1877 год. О, не думайте, что я действительно затеваю поднять еврейский вопрос. Я написал это заглавие в шутку. Поднять такой величинный вопрос, как положение евреев в России, и о положении России, имеющей в числе сынов своих 3 миллиона евреев, я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах. Но некоторое суждение мое я все же могу иметь. И вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма. И они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них нападаю. Что я ненавижу жида. Ненавижу не за пороки его, не как эксплуататора, а именно как племя. То есть вроде того, что Иуда, дескать, Христа продал. Пишут это образованные евреи. То есть из таких, которые, я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее. Которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они при своем образовании давно уже не разделяют предрассудков своей нации. Своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи. Считают это ниже своего просвещения. Да и в Бога, дескать, не верую. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из высших евреев, которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сороковекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других весьма высокого размера причин. Да и странное дело, еврей без Бога как-то немыслим. Еврея без Бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим. Всего удивительно мне то, как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации. Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами. Но лишь на словах. На деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки, когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда. И те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я с самого начала и прежде всякого слова с себя это обвинение снимаю. Раз и навсегда. С тем, чтобы уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в ненависти, как я называю иногда еврея жидом? Но, во-первых, я не думал, чтобы это было так обидно. А во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи «жид», «жидовщина», «жидовское царство» и прочее. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с ней, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне длинное, прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собой разумеется, что имя господина мне, написавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом. Но намерен затронуть один предмет, которое я решительно не могу себе объяснить. Это ваша ненависть к жиду, которая проявляется почти в каждом выпуске вашего дневника. Я бы хотел знать, почему вы восстаете против жида, а не против эксплуататора вообще. Я не меньше вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, я немало от них страдал. Но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация. Неужели вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что все, без исключения граждане одного государства, если только несут на себе повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться всеми правами и выгодами его существования? И что для отступников от закона, для вредных членов общества, должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех? Почему же все евреи должны быть ограничены в правах? И почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев, евреи ведь все-таки русские поданные, немцев, англичан, греков, которые в России такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, который так много расплодилось по всей России? Лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу. Чем такой-то лучше такого-то? Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими. В том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те, и другие нехороши. Таких вопросов я мог бы вам задавать тысячами. Между тем, вы говорите о жиде, включаете в это понятие всю страшно нищую массу 3-миллионного еврейского населения в России, из которых 2 миллиона 900 тысяч, по крайней мере, ведет отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого вами русского народа. В это название вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни. Берите хоть... Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнова, считаю не вправе напечатать. Потому что некоторым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев. Хоть Гольдштейна, героически умершего в Сербии за славянскую идею и работающих на пользу общества и человечества. Ваша ненависть к жиду простирается даже на Дизраэле, который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который уж, конечно, не руководит английской консервативной политикой с точки зрения жида. Нет, к сожалению, вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сороковековой истории, наконец. К сожалению, потому что вы, во всяком случае, человек искренне, абсолютно честный, а наносите бессознательный вред громадной массе нищенствующего народа. Сильные же жиды, принимая сильных мира сего в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете. Вряд ли я вас убежду в моем взгляде, но мне крайне желательно было бы, чтобы вы убедили меня. Вот это отрывок. Прежде чем я отвечу что-нибудь, ибо не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение, обращу внимание на ярость нападения и на степень обидчивости. Положительно, у меня весь год издания дневника не было таких размеров статьи против жида, которая бы могла вызвать такой силы нападения. Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и дорусского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного неоплеванного места. Словечко Щедрина. А еврею тем простительнее. Но, во всяком случае, ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек образованный и талантливый. Не думаю только, что без предрассудков. Чего же ждать после того от необразованного еврея, которых так много? Каких чувств? К русскому. Я не в обвинении это говорю. Все это естественно. Я только хочу сказать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен может быть и не один русский народ. И что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон. И еще неизвестно, на какой стороне в большей степени. Отметив это, выскажу несколько слов в мое оправдание. И вообще, как я смотрю на это дело. И хоть вопрос этот, повторяю, мне и не по силам, но что-нибудь ведь и я могу выразить. Положим, очень трудно узнать сороковековую историю такого народа, как евреи. Но на первый случай я уже то знаю, что, наверное, нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами, хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государства. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею, но все-таки не будь так сильна еврейская идея в мире, и, может быть, тот же самый славянский, прошлогодний, вопрос был бы уже решен. В пользу славян, а не турок. Я готов поверить, что лорд Биконсфилд сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то от испанских жидов, наверное, однако не забыл, но что он руководил английской консервативной политикой за последний год отчасти с точки зрения жида. В этом, по-моему, нельзя сомневаться. Отчасти-то уж нельзя не допустить. Но пусть все это с моей стороны голословие. Легкий тон и легкие слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены, принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин, несет тягости чуть ли не больше евреев. Мой корреспондент пишет мне в другом уже письме. Прежде всего, необходимо представить им, евреям, все гражданские права. Подумайте, что они лишены до сих пор самого коренного права, свободного выбора места жительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы, как и всем другим чужим народностям в России, а потом уже требовать от них исполнения своих обязанностей к государству и к коренному населению. Но подумайте и вы, господин корреспондент, который сами пишете мне в том же письме, на другой странице, что вы не в пример больше любите и жалеете трудящуюся массу русского народа, чем еврейскую. Что уже слишком для еврея сильно сказано. Подумайте только о том, что еврей терпел в свободном выборе места жительства. Тогда 23 миллиона русской трудящейся массы терпели от крепостного состояния, что уж, конечно, было потяжелее выбора места жительства. И что же? Пожалели их тогда евреи? Не думаю. В западной окраине России на юге вам на это ответят обстоятельно. Нет. Они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ. Кричали и жалобились, что они забиты и мученики, и что когда им дадут больше прав, тогда и спрашивайте с нас исполнение обязанностей государству и коренному населению. Ну вот пришел освободитель и освободил коренной народ. И что же? Кто первый бросился на него как на жертву? Кто воспользовался его пороками преимущественно? Кто оплел его вековечным золотым своим промыслом? Кто тотчас же заметил, где только мог и поспел, упраздненных помещиков, с той разницей, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтобы не истощить рабочие силы. А еврею до истощения русской силы дела нет. Взял свое и ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тут же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что не знаю 40-вековой истории этих чистых ангелов, которые несравненно нравственно чище не только других народов, но и обоготворяемого мною русского народа. Ну, по словам корреспондента, смотри выше. Ну, пусть они нравственно чище всех народов в мире. Ну, а русского уже разумеется. А между тем я только что прочел в мартовской книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, в Южных Штатах, уже набросили всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим золотым промыслом, и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще 5 лет тому приходило это самое на ум. Именно то, что вот негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть. Потому что на эту свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете. Подумал я это и уверяю вас. Несколько раз потом в этот срок мне вспадало на мысль. Да что ж там ничего об евреях не слышно, что в газетах не пишут. Ведь эти негры евреям клад. Неужели пропустят? И вот дождался. Написали в газетах. Прочел. А дней 10 тому назад прочел в «Новом времени» номер 371 корреспонденцию из Ковна, прихарактернейшую. Дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой. И только ксензы спасли бедных опившихся, угрожая муками ада и устраивая между ними общество трезвости. Просвещенный корреспондент, правда, сильно краснеет за свое население, до сих пор верующие в ксензов и в муки ада. Но он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксензами и просвещенные местные экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти народ от процентщика-еврея. И сельские рынки, чтобы можно было бедной трудящейся массе получать предметы первой необходимости по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей. Но вот я это все прочел и знаю, что мне в один миг кричат, что все это ничего не доказывает, что это от того, что евреи сами угнетены, сами бедны, и что все это лишь борьба за существование, что только глупец разобрать этого не может, не будь евреи сами так бедны, а напротив разбогатея они, мигом показали бы себя с самой гуманной стороны. Так мир бы весь удивили. Но ведь, конечно, все эти негры и литовцы еще беднее евреев, выжимающих из них соки. А ведь те, прочтите-ка корреспонденцию, гнушаются такой торговлей, на которую так падок евреи. Во-вторых, нетрудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело. А чуть борьба за существование, так и не подходи ко мне близко. Не совсем это, по-моему, такая ангельская черта. А в-третьих, ведь и, конечно, не выставляю эти два известия известника Европы и Нового времени за такие уж капитальные и всерешающие факты. Если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти 100 тысяч таких же и еще крупнейших фактов. Так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят. Но ведь что при этом любопытно? Любопытно то, что чуть ли вам вспорили или просто в минуту собственного раздумья, чуть лишь вам понадобится справка о еврее и делах его, то не ходите в библиотеки для чтения. Не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках. Не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь. А не сходя с места, не поднимаясь даже со стула, протяните лишь руку, какую хотите первой лежащей подле вас газете, и поищите на второй или третьей странице. Непременно найдете что-нибудь о евреях, непременно то, что вас интересует. Непременно самое характернейшее и непременно одно и то же. То есть все одни и те же подвиги. Так ведь это, согласитесь сами, что-нибудь да значит. Что-нибудь да указывает. Что-нибудь открывает же вам, хотя вы были круглой невежды в 40-вековой истории этого племени. Разумеется. Мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до единого лгут. Но в таком случае рождается тотчас другой вопрос. Если все до единого лгут и обуреваемы такой ненавистью, с чего-нибудь да взялась же эта ненависть? Ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть? Ведь что-нибудь значит слово «есел», как восклицал некогда Белинский. Свободный выбор места жительства. Но разве русский коренной человек уж так совершенно свободен в выборе места жительства? Разве не продолжаются и до сих пор еще прежние, еще от крепостных времен оставшиеся и нежелаемые стеснения в полной свободе места жительства и для русского простолюдина, на который давно обращает внимание правительство? А что до евреев? То всем видно, что права их в выборе места жительства весьма и весьма расширились в последние 20 лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стеснение. Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то я уж знаю, наверное, и буду спорить со всеми. Именно. Что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде Иуда, дескать, Христа продал. Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, безо всякой предвзятой ненависти. Я 50 лет видел это. Мне даже случалось жить с народом в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев. И никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились, а евреи молятся с криком, надевая особое платье, то никто не находил этого странным, не мешал им и не смеялся над ними. Чего, впрочем, именно надо было бы ждать от такого грубого, по вашим понятиям, народу, как русский. Напротив, смотря на них, говорили, это у них такая вера, это они так молятся. И проходили мимо, со спокойствием и почти с одобрением. И что же? Вот эти-то евреи чуждались во многих русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть ли не свысока. Это где же? В остроге. И вообще выражали годливость и брезгливость к русскому, к коренному народу. То же самое и в солдатских казармах. И везде, по всей России. Наведайтесь, спросите, обижают ли в казармах еврея, как жида, за веру, за обычай? Нигде не обижают. И так во всем народе. Напротив, уверяю вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает, да и не скрывают того сами евреи, что еврей с ними есть не захочет. Брезгает им, сторонится и ограждается от него сколько может. И что же? Вместо того, чтобы обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит, это у него вера такая. Это он по вере своей не ест и сторонится. То есть не потому, что зол. И сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея. А между тем, мне иногда входила в голову фантазия. Ну что, если бы это не евреев было в России 3 миллиона, а русских? А евреев было бы 80 миллионов. Ну во что обратились бы у них русские? И как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собой в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того, не содрали бы кожу совсем? Не избили бы дотла до окончательного истребления, как делали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к евреям. А есть, может быть, не симпатия к нему, особенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть. Но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-то ненависти. А происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей. Ненависть, да еще от предрассудков. Вот в чем обвиняют евреи, коренное население. Но если уж зашла речь о предрассудках, то как вы думаете, еврей менее питает предрассудков к русскому, чем русский к еврею? Не побольше ли? Вот я вам представлял примеры того, как относятся русские простолюди к евреям. А у меня перед глазами письма евреев. Да и не из простолюдия, а образованных евреев. И сколько ненависти в этих письмах к коренному населению. А главное, пишут, да и не примечают этого сами. Видите ли, чтобы существовать 40 веков на земле, то есть во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плодном и нерушимом единении, чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом месте, опять создавать себе и законы, и почти веру? Нет. Такой живучий народ, такой необыкновенно сильный энергетический народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без статус ин стату, государства в государстве, которое он сохранял бы всегда и везде, во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений своих. Говоря про статус ин стату, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, заключается статус ин стату? В чем вековечно неизменная идея его и в чем суть этой идеи? Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой статье, да и невозможно еще и по той причине, что не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие 40 веков. И окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хотя некоторые признаки этого статуса инстату, по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти – отчужденность и отчудимость. на степени религиозного догмата. Неслиянность. Вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей. А другие хоть и есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существует. Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с тех пор ты един у Бога. Остальных истреби или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над миром. Верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся, ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, все равно верь тому, что тебе обещано. Раз навсегда верь тому, что все сбудется. А пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй. И ожидай, ожидай. Вот суть идеи этого статус инстату. А затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею. Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что уж это-то все вздор, и что если и есть статус инстату, то есть был, а теперь где остались самые слабые следы, то единственно лишь гонения привели к нему. Гонения породили его, религиозные, с средних веков и раньше. И явился этот статус инстату единственно лишь из чувства самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому что еврей еще не сравнен в правах с коренным населением. Но вот что мне кажется. Если бы он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего статус инстату. Мало того, приписывать статус инстату и одним лишь гонением и чувством самосохранения недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. Надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков. И теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая. Нечто такое, мировое, глубокое, о чем, может быть, человечество еще и не в силах произнести своего последнего слова, как сказал я выше. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу, это-то уж несомненно. Что свой промыслитель под именем прежнего первоначального Иегова со своим идеалом продолжает вести свой народ к цели твердой, это-то уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себе еврея без Бога. Мало того, не верю я даже и в образованных евреев, безбожников. Все они одной сути. И еще Бог знает, что ждет мир от евреев образованных. Еще в детстве моем я читал и слыхал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждут Мессию. Все, как самый низший жид, так и самый высший и ученый из них. Философ и каббалист раввин. Что они верят все, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их подножию, что потому-то де евреи, по крайней мере, в огромном большинстве своем предпочитают лишь одну профессию – торг золотом и много что – обработку его. И это все будто бы для того, что когда явится Мессия, то чтобы не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собой лишь в золоте и драгоценностях, чтобы удобнее их унести, когда загорит, заблестит луч десницы, и кимвал, и тимпан, и цивницы, и серебро, и добро, и святыню понесем в старый дом в Палестину. Все это, повторяю, слышал я как легенду. Но я верю, что суть дела существует непременно. Особенно в целой массе евреев в виде инстинктивно неудержимого влечения. Но, чтобы сохранялась такая суть дела, уж, конечно, необходимо, чтобы сохранялся самый строгий статус инстату. Он и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гонение было и есть тому причиной, а другая идея. Если же существует вправду такой особый внутренний строгий строй у евреев, связующий их в нечто цельное и особное, то ведь почти еще можно задуматься над вопросом о совершенном сравнении во всем их прав с правами коренного населения. Само собой, Все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, все это должно быть сделано для евреев. Но если они во всеоружии своего строя и своей особенности, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов, совершенно противоположных той идее, следуя которой, доселе, по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребует совершенного уравнения всевозможных прав с коренным населением, то не получат ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения? Тут, конечно, укажут на других иноверцев, что вот, дескать, сравнены или почти сравнены в правах. А евреи имеют прав меньше всех инородцев, и это где потому, что боятся нас, евреев, что мы где будто бы вреднее всех инородцев. А между тем, чем вреден еврей? Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует по русскому собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему. Русский где народ сам требует посредника, руководителя, экономического опекуна в делах, кредитора, сам зовет его, сам отдается ему. Посмотрите, напротив, в Европе, там народы сильные, самостоятельные духом, с сильным национальным развитием, с привычкой давешней к труду и с умением труда. И вот там не боятся дать все права еврею. Слышно ли что-нибудь во Франции о вреде статус-инстату тамошних евреев? Рассуждение, по-видимому, сильно. Но, однако же, прежде всего тут мерещится одна заметка в скобках. А именно, стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще невежественен или не свободен, или мало развит экономически. Тут-то, стало быть, ему и лафа. И вместо того, чтобы, напротив, влиянием своим поднять этот уровень образования, усилить знания, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где бы ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ. Там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население, что двигает евреям и что двигало им столько веков. Получите единогласный ответ. Безжалостность. Двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью. И действительно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения, сколь возможно, в безвыходную от себя зависимость, пользуясь местными законами. О, тут они всегда находили возможность пользоваться правами и законами. Они всегда умели водить дружбу с теми, от кого зависел народ. И уж не им бы роптать хоть тут-то на малые свои права сравнительно с коренным населением. Довольно они их получили у нас, этих прав над коренным населением. Что становилось в десятилетия и столетия с русским народом там, где поселялись евреи? О том свидетельствует история наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы по ужасному влиянию своему могло бы равняться в этом смысле с евреем. Не найдете такого. В этом смысле еврей сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами. А причина тому, конечно, этот статус инстату его, дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени, ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей. И что в том за оправдание, что вот на Западе Европы не дали одолеть себя народы, и что, стало быть, русский народ сам виноват? Потому что русский народ в окраинах России оказался слабее европейских народов? И единственно вследствие жестких вековых политических своих обстоятельств. И потому только и задавить его окончательной эксплуатацией, а не помочь ему. Если же и указывают на Европу, на Францию, например, то вряд ли и там безвреден был статус инстату. Конечно, христианство и идеи его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине. Тем не менее, нельзя не указать и в Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасенными всеми средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем XIX веке. Всяк за себя, и только за себя, и всякое общение между людьми единственно для себя. Вот нравственный принцип большинства теперешних людей, и даже не дурных людей, а напротив, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным? О, конечно, все это было и прежде, и всегда. Но не возводилось же на степень высшей правды и науки. Не осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, недаром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах. Недаром они движут капиталами. Недаром же они властители кредита, и недаром, повторю это, они же властители и всей международной политики. И что будет дальше, конечно, известно и самим евреям. Близится их царство. Полное их царство. Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия. Жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, материализм. Слепая, плотоядная жажда личного, материального обеспечения. Жажда личного накопления денег всеми средствами. Вот все, что признано за высшую цель. За разумное, за свободу вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей. Засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев. Конечно, не от одних евреев. Но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала, даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут свое влияние. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не 9/10 их буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут, где бы урвать копейку на хлеб. Да это, кажется, правда. Но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев, то есть огромного большинства их, по крайней мере, в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару? Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд. Еврей любит торговать чужим трудом. Но все же это пока ничего не изменяет. Зато верхушка евреев восторяется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Евреи все кричат, что есть же между ними хорошие люди. О, Боже, да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных людях теперь говорим. И разве между тем нет тоже хороших людей? Разве покойный парижский Джеймс Ротшильд был дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его. Мы говорим о жидовстве, об идее жидовской, охватывающей весь мир вместо неудавшегося христианства. Но что же я говорю и зачем? Или и я враг евреев? Неужели правда, как пишет мне одна, безо всякого для меня сомнения, что уж видно по письму и ее по искренним горячим чувствам письма этого, благороднейшая образованная еврейская девушка? Неужели и я, по словам ее, враг этого несчастного племени, на которое я при всяком удобном случае будто бы так жестоко нападаю? Ваше презрение к жидовскому племени, которое ни о чем кроме себя не думает и так далее, очевидно. Нет, Против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, все это должно быть сделано для евреев. Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что, несмотря на все соображения, уже мною выставленные, я окончательно стою, однако же, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве. И, если возможно, только и за полнейшее равенство прав с коренным населением. Нота бене. Хотя, может быть, в иных случаях они имеют уже и теперь больше прав, или, лучше сказать, возможности ими пользоваться, чем само коренное население. Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия. Ну, что если пошатнется каким-нибудь образом и чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол? Ну, что если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь неумеющему сдержать себя от соблазна и которого именно опекала доселе община, нахлынет всем кагалам еврей? Да что тут? Тут мигом конец его. Все имущество его, вся сила его перейдет на завтра же во власть еврея. И наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина. Но, несмотря на все фантазии и на все, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнение прав. Потому что это Христов закон. Потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я исписал столько страниц? И что хотел выразить, если так противоречу себе? А вот именно то, что я не противоречу себе. И что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав. Но утверждаю зато, что препятствия эти лежат со стороны евреев, несравненно больше, чем со стороны русских, и что если до сих пор не созидается того, чего хотелось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей. Подобно тому, как я выставлял еврея-простолюдина, который не хотел сообщаться и есть с русскими, а те не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротив, разом осмыслили и извинили его, говоря, это он потому, что у него вертак. Подобно тому, то есть этому еврею-простолюдину, мы и в интеллигентном еврее видим весьма часто такое же безмерное и высокомерное предубеждение против русского. О, они кричат, что они любят русский народ. Один тогда же писал мне, что он именно скорбит о том, что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. Это уже слишком сильно сказано для еврея. И рождает лишь вопрос – понимает ли, что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей? Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера. Кто из нас, русский или еврей, более не способен понимать друг друга? Клянусь, я оправдаю скорее русского. У русского, по крайней мере, нет, положительно нет, религиозной ненависти к еврею. А остальных предубеждений где? У кого больше? Он, евреи кричат, что они были столько веков угнетены и гонимы. Угнетены и гонимы и теперь. И что это, по крайней мере, надо бы взять в расчет русскому присуждению о еврейском характере. Хорошо. Мы берем в расчет. И доказать это можем. В интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев. Ну а евреи? Брали ли и берут ли они в расчет, жалуясь на обвинения русских, сколько веков угнетений и гонений, которые перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол в свою историю, чем евреи, где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей весьма часто соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ и сам обращался в его гонителя? Ведь это все было же. Существовало. Ведь это история, исторический факт. Но мы нигде не слыхали, чтобы еврейский народ в этом раскаивался. А русский народ он все-таки обвиняет за то, что тот мало любит его. Но будет, будет. Да будет полное духовное единение племен и никакой разницы прав. И для этого я прежде всего умоляю своих оппонентов и корреспондентов евреев быть напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя скорбная брезгливость евреев к русскому племени есть только предубеждение, исторический нарост, а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя, то да рассеется все это скорее. И да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему. Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно. О, он примет евреев в самое полное братство с собой, несмотря на различия в вере и с совершенным уважением к историческому факту этого различия. Но все-таки для братства, для полного братства, нужно братство с обеих сторон. Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтобы ободрить его. Я знаю, что в еврейском народе и теперь можно отделить довольно лиц, ищущих и жаждущих устранения недоумений. Людей, причем, человеколюбивых. И не я буду молчать об этом, скрывая истину. Вот для того-то, чтобы эти полезные и человеколюбивые люди не унывали и не падали духом, и чтобы сколько-нибудь ослабить предубеждение их и тем облегчить им начало дела, я и желал бы полного расширения прав еврейского племени, по крайней мере, по возможности, именно насколько сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Даже бы можно было уступить вперед, сделать с русской стороны еще больше шагов вперед. Вопрос только в том, много ли удастся сделать этим новым хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу настоящего братского единения с чуждыми им по вере и по крови людьми.